Не затевайте пагубных раздоров. Кое-кто из князей уже понимать начал, что согласного стада волк не берет. Ты заставь у гроба моего всех младших братьев крест целовать, что будут жить одним сердцем, чтить отчее место, иметь единых врагов и друзей. Это мой твердый завет. Внизу возник какой-то странный шум. Калита вгляделся, и лицо его осветилось радостью. Везли соборный колокол, снятый у святого Спаса в Твери. «Послужи нам», — негромко сказал князь и, обернувшись к сыну, напомнил. «Ты, когда отроком был, мыслил, несправедлив отец к Тверскому Александру. А он чистолюбец, знаешь, что опять недавно надумал? Только разрешил узбек ему в Тверь возвратиться. Он, алча власти, с Литвой тайно столкнулся. У ханши в Орде поддержку купил». Иван Данилович положил на грудь ладонь, ныло покалывало сердце. Понизил голос. «Я на дороге письмо Александра Гедемину перехватил, передал узбеку. Отсекли, наконец-то, поганую тверскую голову». «Давно пора», — процедил сквозь зубы Симеон. Глаза его стали походить на синевато-серые льдинки. «Пока жив был, только и жди междоусобиц». «Сам себе смерть уготовил», — жестко сказал князь. «Узбек теперь мне верит больше, чем своим темникам. Сам видишь, верчу им, как умею. Даже сына Александра Тверского, Федора, казнили». Но Симеон слушал сегодня отца невнимательно. Снова неотступно придвинулись, навалились мысли об убийстве Фитиньи, о страшных минутах, пережитых год назад в лесу. Как не оправдывал Симеон себя, что убил беглую, что она сама во всем виновата, что ему никакого дела нет до нее, и даже зазорно думать о ней. Видения преследовали его. Тяжесть камнем лежала на сердце. Острая жалость пронизывала сердце, когда вспоминал Фитинью, припавшую к земле, будто она к чему-то прислушивается, и через мгновение вскочит на резвые ноги, и зеленые искры брызнут из глаз, и озорная улыбка пробежит по губам. Но тотчас перед Симеоном возникала другая картина. Когда, отбежав в сторону, Фитинья прокричала ему: «Падаль!», и гнев снова закипал в груди, и он говорил себе: «Хорошо, что прикончил гадину». Калита проницательно поглядел на сына и, словно угадав, о чем он думает, вдруг спросил: «Неужто не могли осилить? Тогда, в лесу?» Симеон, застигнутый врасплох, побледнел, нервно хрустнул пальцами, ответил, будто оправдываясь: «Много их было, а сейчас, слышал, еще более развелось. Как пожег Бориска владение Протасия, в лес с ним сотни три холопов ушло». «Жаль, не удавил вовремя», — подумал о Бориске Калита, а вслух сказал: «Пойди прими колокол». Оставшись один, князь задумался. Глубокие складки пролегли у него меж бровей. «На Москве тишина и мир. А чего они стоят? Смерды бунтуют. Зятюшка Василий Ярославский лживит, извет готовил. Поехал в Орду обелять перед ханом Александра Тверского. Жаль, что не перехватил я Василия в пути. Напрасно расставил на дорогах полтыщи воинов своих. А не удалось и ему обезвинить дружка. Письмо-то мое сильнее оказалось. И в Ростове негладко, хоть и выдал Федосью за Константина Ростовского. Константин на сторону глядит. Послал к нему Шибеева для порядка, да этот перестарался. На Ростовской площади подвесил вверх ногами воеводу Аверкия, палками бил. Оно-то и надобно, за неповиновение. Да не след так глумливо, к чему без нужды гусей дразнить». Он стал спускаться со стены. «Великий Новгород с литовским Гедемином заигрывает. Здесь бдение надобно и тонкость. Посла их, Варфоломея, приласкаю, владыку новгородского и посадника с почестями приму».